Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 22 апреля 2015 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Там сколько у нас вождю исполнилось мирового пролетариата? Даже не знаю, 800... 80... Он 1870 года. 70-го, да. Да, ну, значит, 145, да? Ну, кругленько. А, нет, 4, 144, что я говорю. Почему? А, он 70-го. 70-го, да, значит, кругленько. Да, ну, конечно, сейчас 15-й, все. Да, значит, юбилей. Да, юбилей, значит, у вас, да, надо же. Вот пишет вот нам... всех поздравляют как раз. Да, наше сообщение от спонсоров. Вот. А, мы же не сказали, какое сегодня число, что ли? 22 апреля, как мы сказали. Да? Ну, как-то не прозвучала эта формула в студии, там, я, плохие новости. Ну, хорошо, ладно. Илья спрашивает, почему США и Израиль не признают геноцид армян? Как бы я не слышал, чтобы они не признавали, если не вводят статьи. Дело в том, что когда было предложение высказаться в Конгрессе и в Сенате по поводу геноцида армян, это было предложение в виде того, чтобы принять законодательный акт. Но я бы тоже не стал принимать никаких законодательных актов ни по евреям, ни по армянам, ни по кому. Потому что ну, прецедент, дальше, да, дальше идет о чем речь? Идет речь о том, что нет, ты там отрицаешь там Холокост, отрицаешь там геноцид, и за это уголовная ответственность. Ну, как во Франции, а за отрицание геноцида армян уголовная ответственность. Я не отрицаю геноцид армян, но я отрицаю за это уголовную ответственность. Так не должно быть. Ну, хочет он, что хочет, пусть он и говорит. Это его право. Хочет он отрицает Холокост, хочет он геноцид отрицает. Слушай, ну люди... Хочет, что земля круглая, он отрицает. Он что хочешь, может отрицать. Как можно за это сажать человека? Люди отрицают существование Бога, а он же их за это не убивает. Как говорил Ксенс Морошек, он как это... Как же его нет, если все живое создано? Создано им, да, вот. А вот нам пишут, что в Смоленской области незаконно вырубаются леса, потом поджигаются, и все списывается на пожар. Вот тебе еще одна, так сказать, вариант. Нет, ну это, конечно, это и не только в Смоленской области. Это вообще такая практика кругом происходит, так как леса вообще не пойми кому принадлежат, да, то есть они когда-то принадлежали государству, а сейчас они ни государству не принадлежат, и частникам тоже они не принадлежат. Они как-то тут хитро сейчас, леса в хитрой какой-то собственности находятся, в непонятной совершенно ни для кого. Вот Олег из Калуги пишет, зачем подсказываете этим придуркам про долговые ямы, ведь узаконят же. Да ну, Олег, ну вы же понимаете, мы не подсказываем, мы рисуем будущее, как бы один из вариантов. Долговые ямы — это варианты далекого прошлого, они что же, там ну, наверняка найдутся люди, которые подскажут. Конечно, они все это узнают, но мы... как бы предвосхищаем события. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, люди готовились. Во-вторых, поймите, вот мы говорим там год назад что-то, говорили, и люди говорят, Мальцев бредит, такого быть не может. Там раз это случается, и люди сами оценивают ту ситуацию, когда они это говорили, они могут это даже почитать, это же все осталось. И потом вот определенная пропаганда работала в течение года. И тот же самый вариант, который год назад казался бредом, сейчас кажется вполне логичным и даже нужным. Поэтому это вот через какое-то время, да, там, может быть, покажется абсолютно нужной вещью. Вот Андрей Таран из Москвы пишет, что вот прислал нам на правое дело и приближение светлого будущего без хуйла у руля. Надеюсь, что у Вячеслава Вячеславовича все получится, как он задумает, потому что дальше жить в стране, где слепцами и глупцами помыкают лжецы, невыносимо. Верю в перемены к лучшему. Удачи вам. Спасибо, удачи, мы все верим в перемены. И будем все двигаться в этом направлении. Еще Иван пишет, дайте знать, дошел ли перевод, с благодарностью за ваш труд, спасибо вам, Иван Захаров. Все дошло, спасибо вам, Иван. Спасибо. И всем остальным, кто нас поддерживает материально и морально. Естественно. Да, тут нам прислали такую интересную вещь. Вот я думал, что самая страшная картина насчет чаепития — это чаепитие Мтищих, моего любимого Перова, который я все время смотрю в Третьяковке. Я как прихожу в Третьяковку, я 50% времени, наверное, трачу на Перова. Ну, люблю я этого художника, ничего я не могу с собой сделать. Все его там крестные ходы деревенские, там все эти чаепития. А вот мне прислали фотографию, которая не хуже, я скажу, вот она. Это тут в Екатеринбурге ветеранов пригласили в похоронный дом на чаепитие. Значит, вот угостили чайком ветеранов в окружении венков и гробов. Понимаешь, это как-то вот... Ну, не там не... еще сказали интересную штуку, вот Дима у нас обратил внимание, что... Там сказал, 98% ну, пенсионеров приходит к нам добровольно. А 2% как вы их в гробах затаскиваете? Ну, да. Интересная такая ситуация. Так, ну что, к новостям? Да, к новостям. Самая главная новость, которая по всем российским СМИ сегодня идет. Просто как будто больше ничего в мире не происходит. Это вот это, которое сейчас Эдик объявит. Это ж про угольную отрасль. Конечно, Украины. Конечно, да. То, что шахтеры вот в администрацию Порошенко пришли, там касками стучат и так далее. Это самая главная новость. Больше ничего в России не произошло. Только как, ну, сейчас мем такой уже... Что там у хохлов, да, там как там у хохлов. То есть вот это вот самая главная тема, что там вот шахтерам плохо живется на Украине, да. Здесь вообще все сгорело, взорвалось, упало, разрушилось. Это все равно второстепенные новости. Это не так важно, как то, что там 1500 шахтеров стучат касками. Ну понятно, что они стучат касками, потому что... вот с точки зрения, так сказать, энергетической, я считаю, абсолютно провальную политику. И это не министра этого энергетического политика, это политика правительства Украины провальная. Но это не настолько серьезная, даже для Украины, не настолько серьезная новость, чтобы посвятить ей все время вообще. Вот конкретно, это главное, вот там. Ну, я пусть думаю... посвящают. Они же не соображают, что чем больше они говорят о Майдане и цветных революциях, тем больше они их приближают. Пусть конечно, разговаривают, конечно, пусть рассказывают. Конечно. Между прочим, Путин тут находится в какой-то дурацкой ситуации, да? Да, там это хорошо, а здесь это плохо. Нет, конечно. Даже там находится в дурацкой ситуации. Потому что, с одной стороны, Порошенко ему, ну, как бы сказать, враг, да, ну, грубо говоря. А с другой стороны, если Майдан придет и свергнет Порошенко, это будет еще хуже для него. Конечно, безусловно. Получается, что он сейчас за Порошенко, да, должен, наоборот, кричать и вступаться. Потому что это... Мы говорили, что все, что произошло перед, так сказать, Крым нашим, да, перед голосованием в Госдуме, там, Совет Федерации, подписанием Путина 18 марта, то есть, ну, это где-то мы в начале марта 2014 года говорили, а теперь все, цугцванг. Вот любой ход, который он делает, он ухудшает положение. Вот обрати внимание, потом через неделю Каспаров сказал, ну, он великий шахматист, и тоже мог это просчитать. И посмотри, любой ход, который делает Путин, это хуже, чем было вчера. Вот каждый день хуже, чем вчерашний. Вот каждый день. Что бы они там ни говорили про экономику, что там выравнивается. Что-то. Ты посмотри, что там выравнивается. Полный шняга кругом. Так, строители космодрома Восточный опять объявили голодовку. Да, ну это вообще. Причем на этот раз бессрочную. И вот представь себе ситуацию. Вот как можно офоршмачиться так вот. Путин на прямой линии говорит, мы с вами там установим двухстороннюю связь. Вот когда последнюю копеечку вам занесут, вы мне позвоните. Вот как вас зовут там, Иван Иванович Иванов. Вот Иван Иванович, вы мне скажете там, доложите, лично доложите. Можно я вам лично доложу? Да, вы мне лично доложите. И все. Проходит сколько? Хрена. Меньше недели проходит, да, недели там, сколько прошло-то, я уж потерялся во времени. Вот, ну, недели, да. Да, все, и опять они голодают, потому что им никто ничего не платит. Вот представь, Ну, вот ты говоришь, я сейчас действую волюнтаристскими методами. Да, я волюнтарист по жизни, бывает. Как бы я сделал? Мне пофигу были, кто там что украл, но я бы взял денег из казны, сказал, сколько там им должны, ну столько, ну заплатить. Потом мы с этих вышибем, возьмем в 10 раз больше, мы с них выжмем. Так нет, ну а тут... И это логично. Ты, это как ты меня обязательство... Поставил ты меня так, это что я против этого. Нет, я за против это. Против этого. Да, ну, конечно, я против согласен. Против такого метода. Ты нет, я согласен. Вот сейчас про деньги речь идет. Я абсолютно согласен, что, конечно, сначала бы заплатил. Взял из казны, заплатил, все, потом мы разберемся с этими ребятами, так скажем. Мы из них 10 раз больше возьмем. Никаких вопросов. Так он этого не может сделать, ты представляешь? Зато они возбуждают уголовные дела. Хотят, наверное, уголовными делами накормить да. строителей. Он может... полтора там тире 3 миллиарда в день кидать на поддержание рубля и не может 48 миллионов рублей дать этим рублей. Там 1,5 миллиарда долларов он запросто кидает. А вот кому сейчас это 89 миллионов долларов там, а миллиардов, простите. Ну да. Сейчас мы будем говорить Мадагаскару, ну да. конечно, то есть такой Мадагаскар. Да, тут нету, а сколько им там должны, 16 миллиардов? Да. Говорят 48, потом миллионов, 16 стоп, да. миллионов. Миллионов, да, я извиняюсь, это, потом конечно, 50, миллиард. То есть Путин в состоянии достать из кармана, это закрыть, причем так вот, не глядя, достал, так сказать. Да там каждый начальник, я так конечно, думаю. Конечно, это не. Но никто не хочет деньги. Свои доставать, да? Это же уже их деньги, да? Да, вот тут какое-то еще одно дело возбудили уголовное, еще что-то, ну, в общем, кошмар какой-то. Но на самом деле, если Путин не может сделать этого, вот 50 миллионов вернуть работникам неделю, значит, он не может сделать ничего. Потому что вот неделю назад меня бы спросили, вернет он деньги? Я говорю, ну, конечно, вернет, но он же на этом, ну, вот, как бы, как, я как рассуждал. Ну, он кинул понты на этих, как он, на прямой линии, ну, естественно, он решит этот вопрос. То есть он после прямой линии прям в коматозе уехал и забыл вообще. Никому нафиг не нужен. Никто не собирается это ничего решать. Заместителя председателя городской думы Иваново задержали за взятку города Иваново. Ну, классический вариант. Что ж тут они сейчас все друг друга будут задерживать за взятку. Я сегодня разговариваю с одним очень серьезным человеком. Я говорю, ну что там, ну, про определенных людей. Он говорит, да воруют они там. Я говорю, а что твои друзья силовики? Он говорит, а мои друзья силовики, говорит, накапливают информацию, потому что команды ФАС не было. Вот так. Ну, классика. То есть абсолютно все воруют. Только одних берут, потому что пришла сверху команда ФАС. Вот сейчас уникальная совершенно ситуация. Наш общий друг, так скажем, сидит в замечательной ситуации, то он может дать команду ФАС да, на того, кто ему не нужен, а может сказать фу. И все это нормально. И это система их. То есть нет, вот ну, такая, которая создана Путиным. Ну, если он не чеченец только. А, не, ну почему? Здесь видишь, и чеченцев он уже как бы нагнул немножко. Блин. Главный кого? Чеченец рассказывает, какой он замечательный, лучший. В России пока политик. Пока сидит в Чечне. А, ну да, да, ну хорошо. Никакой управляемости нет. Свыше 900 компаний в Петербурге сократят 18,5 тысяч сотрудников. Такой тоже классический вариант. А вот куда они пойдут? В Петербурге никто. Ну, касками стучать они не пойдут. А соответственно, самое страшное для России 24 это то, что на Майдане касками стучат. Они тоже в Петербурге 18,5 тысяч, и это официальное заявление. Угу. Ну, ты представляешь, сколько сократят и неофициально. Если, ну, там же огромное количество людей, которые и нигде и не числятся. Они работают, но не числятся и получают зарплату. Их уже, наверное, сократили. Их, наверное, в 2 раза больше получается. Двое ветеранов в Брянске, да? Двое ветеранов пришли в здание местного правительства и оставили на столе секретаря награды, которые им вручили в честь 70-летия Победы. Ну да, у них бытовые проблемы, вообще огромное количество ветеранов жалуются на бытовые проблемы. Мы В свое время, когда Путин заявил, что все ветераны получили квартиры, мы в это верили. Да? Сейчас вот, хотя и зависимые СМИ, но все равно время от времени покажут какого-нибудь ветерана, который живет в халупе, у которого сортир во дворе и так далее. Вот у меня был такой ветеран, я требовал, чтобы ему выдали жилье, так и не успели. Да? Вот машину АКУ выдали, но жить же в АКе не будешь. А вот сертификат так он и не получил. Так его и вынесли из деревянной этой халупы. А человек прошел две войны. Полностью прошел, значит, Великую Отечественную и Японскую. Ну, так вот жизнь устроена. А эти все кайфуют. Силовики ищут хозяина, упавшей вблизи космодрома Плесецк, ракеты. Да, представляешь. Ракетка ничейная, да? Ничья бабушка с антресолей упала, да, вот... Но самое же главное, это шахтеры с касками. Да? Причем ситуация замечательная была. Тут было заявление сделано, что она, возможно, прилетела из-за бугра, но потом одумались, ну, наверное, их спросили, а где же ваши хваленые ПВО-то? С-300 ваши где были? Тогда нет, сказали, ну, она не из-за бугра, наверное, она какая-то экспериментальная, но не пойми, кому принадлежит. И вот они долго, сегодня целый день они разбирались, чья ракета, потом все-таки оказалось, что с Плесецка вылетела. Хотя плесецкие вот эти вот власти, так сказать, РВСН, которые представляют, поскольку это их полигон, это самое... РВСН полигон принадлежит. И они заявили, что нет, не наш ракет, вообще мы не знаем. Ну, то есть, как вот в сержанте Билка, да, все отрицайте, прикидывайтесь идиотами. Они до самого вечера прикидывались идиотами, потом говорят, точно, это отсюда она полетела. Но не сказали, чья. Говорит, она со стола-то хорошо сошла, а вот дальше какая-то вот случилась с ней проблема. И она там хлопнулась чуть ли не в Холмогорах, там... К Михаилу Васильевичу Ломоносову в гости чуть не прилетел, к его родственникам. Ну, а, в общем-то, нет виновных, поскольку еще никто не сознался, чья ракета. Парадоксальная ситуация, да? Тогда у американцев, помнишь, в Калифорнии откуда-то из-под воды вылетела ракета, улетела. Вначале сказали, что это чья-то военная ракета. Так вот это было интересно. Потом сказали, а может, это не ракета была? И когда остались только одни фотографии, где след ракеты в воздухе, так скажем, ну, отработанные газы и разряженный воздух, так, инверсивный след, они сказали, что, наверное, это атмосферное явление. Хотя масса народ, которые наблюдали ракету. Но там они соскочили, ничего им предъявить никто не смог, потому что ракета никуда не упала. А вот здесь она упала, понимаешь? Может быть, они это самое, как вот, сейчас же все воруют, и не только деньгами, да? Кто-то на служебных самолетах летает на курорт. Ну, да? На ракете на курорт. А у них нет, улетишь. Например, и они куда-нибудь на Луну летают. Сами, не знаю, на твердотопливной ракете. С телками, да, давай на Луну сейчас или слетаем, заводи. Халтура такая, что-нибудь закидывают на орбиту. А, ну, наверное, да. Там договариваются, так в чёрную. Вообще это 100 миллионов стоит, но мы вам за пятерку забросим. Как помнишь, да? Про кита в Южном парке, когда за $200 кита на Луну отправили мексиканцы, он говорит, сколько это? Это, говорит, можно полететь? Си. Ну, вот так и здесь пришли, там отшелушили. Вполне, я допускаю, потому что вранье вот уже идет такое космическое. Уже космическое. Никто никого не боится, да, ни Путина уже никто не боится. Это не наша ракета, вы че там? Ракета упала, какая ракета? Это не наша ракета. Ну, представь, взлетает баллистическая ракета, это все вообще... Она взлетает, все ложатся, потому что ну, это гул, это огонь, это видно за сотни километров. То есть это абсолютно конечно. Понятно, откуда она улетела-то. Ты мне рассказываешь. А, ну да, извини, да, ты на Байконуре служил, извини, да, я видел только издалека, да. Не, ну да, там ты даже ее не видишь, все равно земля под тобой ходит, землетрясение, ты знаешь, что старт где-то да, идет. Вот, да, кто на Байконуре служил, рассказывает, что самое страшное, это запуск ракеты в туман, потому что ничего не видно, но все грохочет, и земля прыгает, и говорит, страшно, безумно. Да. И вот очень интересная новость, политические перестановки. Путин назначил в Рио главы Краснодарского края. Как ты думаешь, что? Ну, то есть, я так понял, Ткачева назначили министром сельского хозяйства, а вместо него, значит, кого-то. Ну, Кондратьева назначили, который там замом работал. Но мы знаем, кому принадлежат, чьи холопы все замы. в администрациях. То есть тут все понятно. Мы говорили, понятно, а вот теперь вопрос с Ткачевым. Потому что... А что с Ткачевым? Его, главное было его оттуда к пульте. Это я понимаю, но как тут уже исторически люди стали вспоминать, что, в общем-то, как раз, когда Горбачев катапультировал главу Краснодарского края, вот это самое, там и пошла вот эта фигня, да, ну, то есть вот с него все началось. Это всегда исторически очень политически важный регион, да, Ткачев же не просто конечно, так сидит там. Ну, и Ткачев старый губернатор, понимаешь, очень хитрый, очень жадный, как я считаю, да. И, то есть, у него есть накопление. Как там Саня, Саня Ворд? Да, на черный день есть у него накопление. Поэтому, конечно, он определенную проблему создает нашему другу. И мы говорили, что есть некие зубастые губернаторы, которые зубами уцепились за свое место, как клещ. Им надо, ему надо их выкрутить вот, против часовой стрелки. Да, там, вот. Вот Ткачеву удалось. А мы говорили про нашего товарища Тулеева. Ну, видишь, пока не удается Тулеева выкрутить. Он так и руками, и ногами, и всем уцепился, что... Ну, я думаю, что и Тулеева в ближайшее время, конечно, выкорчивают. Вот Ткачева отправили министром сельского хозяйства. Вроде бы повысили, да? Да, ну, понятно, что это такое. С просьбой... Во-первых, министерство само расстрельное. Во-вторых, правительство, все это как бы расстрельное, понятно, что прийти в правительство под занавес, когда все, оно умирает, ну это же смешно, а еще прийти с наказом таким, Путин, ты там накорми страну, накормлю, о чем речь вообще? То есть через год это стопроцентный кандидат, ну, к стенке, грубо говоря. Ну, как, кого он накормит? Он Краснодарский край на магнит весь. Конечно, перевел. Да. Он Краснодарский говно, край да. не смог накормить. Да. Где там палку воткни, она растет, она расцветает. Только дочку свою смог накормить. А сколько и там прикупил? И племянницу еще. А, и племянницу. Да. Ну, посмотрим, да, как его. Не, ну, а что тут смотреть? Пожирать. Вот слили дяденьку. Вот мне нравится, что Путин еще снизить цены потребовал у Ткачева на сельхозпродукцию. Но это очень смешно. Ткачев может только повышать, понимаешь, а вот снизить он точно не может. Это просто обхохочется. Найдет какую-нибудь продукцию, которая никому не нужна, и снизит. И снизит, да, покажет Путину, скажет, вот видишь, снизил. Вот у нас на фалдинге такая-то тебе... Надо, кстати, посмотреть, кто там из старых губернаторов остался, кого в ближайшее время расстреляют. Ну, как дедушку Валейко, так скажем, образно скажем, расстреляют. Вот Тулеева точно, кого там еще, я не знаю, надо посмотреть прям по спискам. А, и вот тут интересно, что Ткачев сказал, что будет пока вникать в дела, работы много, так что мне не до Твиттера. То есть, а так он, видимо, Твиттером занимался больше, да? Наверное, а чем еще в Краснодарском крае делать? Там давать бабло, да. Дочь и племянница прекрасно с этим справляются. Михаил Леонтьев заявил, что санкции против России приняты навсегда. Ну, ты веришь в это? Нет, или до конца Леонтьева? Нет, навсегда. Это он имеет в виду. Он же говорит, что тут вот два императива. Первое, что санкции во всяком случае американские приняты навсегда. И второе, что по России принято окончательное решение. И тут он пишет, оно принято как бы по Путину. Так вот, как бы по Путину, Миша, так и говори. Потому что Путин и Россия это абсолютно разные вещи. Но он же пишет, что с уничтожением этой власти будет уничтожена Россия. Ну, термин этот, посыл Володина. Ну, конечно, да. Ну, конечно, будет уничтожена вот эта эрефия путинская, вот эта вонючая, с вот этими Леонтьевыми, конечно. И этой России не будет. Будет новая Россия, наша человеческая. Мне кажется, даже переименовать бы ее неплохо как-то. В Русь переименовать. Ну, как-то переименовать все равно надо, потому что ты говоришь, эрефия действительно, что ну, такое да. ставится. Так что вот Белгорячный тут, конечно, несет чушь, но он, ты же понимаешь, он во главе всей вот этой братвы стоит, я имею в виду идеологически. Он такой рупор, с похмелья проснется и, ну, там, в рупор в этот орать всякую чушь, но эта чушь, это официальная, так сказать, чушь Кремля. Поэтому... А нельзя назвать просто Россия? Ну как Испания, Франция. Но она они же не Россия. Называются по Испанской Федерации. Россия или Российская Федерация. Федерация да? Зачем нам? Ну, не знаю. Ну да, Россия, пусть будет Россия. А, вот эксперты заявляют, что Россия становится похожей на Венесуэлу эпохи Чавеса. Ну это вот другая сторона. То есть вот тут Миш Леонтьев, это с одной стороны он стоит, а с другой стороны вот эти вот либеральные эксперты. Да, товарищи заявляют. Но либеральные товарищи, они не понимают, что Венесуэла эпохи Чавеса это более справедливое государство. Это то государство, в котором нет Ротенбергов, Тимченок и так далее. Где происходит национализация. Да, там огромная масса проблем, про которые мы не будем говорить, но это совершенно разные вещи. Венесуэла Чавеса и путинская Россия. Путинская Россия это злобное, абсолютно обращенное внутрь агрессивное государство. Абсолютно никак оно ее нельзя сравнить с Венесуэлой Чавес. Так ты нарисовал образ, я так представил себе. Можно? Да. Манда с зубами. Да, вот она, я как раз и представил, вот ты видишь как, я и представил, только я представил рот этого, какого там, осьминога, ну, такого, да, не да, клюв, да. А вот эти вот ну, такие, понял, как, да. Как в мультиках рисуют, вот такой я и воспринимаю, да. Саровский городской суд арестовал бывшего научного сотрудника Федерального ядерного центра Владимира Голубева за нарушение подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. За ненадлежащее поведение. Что это такое? Новая статья Уголовного кодекса «Ненадлежащее поведение». Нет, но имеется в виду, что он нарушил подписку и там ненадлежащее себя вел. Там есть такая формулировка, но вот... Как бы ну, как? Само уголовное, а я не знаю, там об этом не говорят. Ну, не, может, ну говорят, что он в Чехию съездил. Да, как-то. Ну, может, и съездил куда-то. Но если съездил, то и не надо было ему возвращаться, конечно же. А, нет, он подготовил только доклад для да, Чехии. Он нет, он а как он нарушил подписку тогда? Ну, знаю. Может быть, куда-то там, я не знаю, ему в пределах этого административного округа надо было находиться, а он выехал в другой. Или там. Я же не знаю, что в подписке. Может, субъект, вот он в этом, а он пересек границ субъекта. Такой, а, то есть он под следствием находится? Да, он находится под следствием. Понял, вот, да. Поэтому, как у нас бывает, да, там, что не уезжать с территории Саратовской области. Человек проживает в селе, в котором даже магазина нет. А магазин находится на территории Волгоградской области. От него в 300 метрах, да, ему туда нельзя приходить в этот магазин, потому что это будет нарушение подписки. Мы уже знаем об этих случаях, когда люди уезжали в тюрьму из-за этого, представляешь, то есть это маразм, конечно. Но там вполне я допускаю, что то же самое. Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская призывает к активной борьбе с хостелами. Она заявила, что хостелы представляют большую опасность жителям соседних квартир и несут угрозу с точки зрения наркомании и алкоголизма. О, как. Да. То есть хостелы на самом деле понятно, что бороться собираются не с хостелами, потому что, ну, например, с бомжами никто не борется, ты же знаешь, они никаких государств, никаких мер не предпринимает. И когда она говорит про притоны и бомжатники, то она имеет в виду совсем другое. Она имеет в виду коммуны. То есть организация коммуны, она таким образом становится вне закона. Понятно, что если люди как каким-то признаком там начинают объединяться, то этой власти абсолютно не нужно. То есть она готова их только за это посадить, за то, что у них там притон. Надеюсь, что госпожа Хованская себе тоже уже на статью какую-то насобирала там, да? Да, может быть. Еврокомиссия предъявила российскому газовому гиганту «Газпром» официальное обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Ну да. Что-то они взялись за всех, я смотрю, Европа. Не, ну они хотят денег, понятно, что они хотят «Газпром» оштрафовать. Ну а еще... Ну там Google же они вот наехали буквально два дня. Ну назад. Да. Но с Газпромом тут несколько другое дело. Он действительно монополист, действительно обнаглел, как мы понимаем. И Европа, помимо того, что хочет, ну, чисто оштрафовать и поставить на место, и еще и как бы решить некий такой политический момент. Ну, он действительно связан с тем, чтобы поставить на место. Ну, потому что обнаглели люди. И я понимаю, что многие европейцы, которые, ну, являются достаточно приличными людьми, они смотрят на других, я имею в виду руководство европейское, они смотрят на других, которые чемоданчики от «Газпрома» получают. Ну, им западло, конечно. Угу. То есть они в силу каких-то обстоятельств не могут этот чемоданчик взять. И понимают, что вот эти купленные. Ну, и они, естественно, от этого на «Газпром» еще сильнее наезжают. Угу. Ну, это понятно, что ярость благородная вскипает, как волна. Ну, это несправедливо, действительно. Да. Они там поляну держат, а с ними никто не делится. Да. Нет, ну, они, понимаешь, многие и не могут чисто вот морально даже. Ну, и как бы они себе дорогу в жизни разметили, понимаешь, и они не входят в их планы. Может быть, они не такие честные, но не входят в их планы взять бабки один раз и потом на всю жизнь замазаться с этими пидорастами. Зачем им это нужно, понимаешь? Ну да, получается, что тот, кто действует честно, вынужден честно, или по, ну, как сказать, по этому самому, то тот проигрывает сразу, да? Ну, да, конечно. А вот мы и говорим, что сейчас ужасная совершенно ситуация в Европе. То есть тот, кто является честным политиком, ни у кого не берет бабки и так далее. Ну, это, может быть, это было всегда. Но как-то это не было так ярко. Сейчас это очень ярко. Может, мы просто доросли до сознания этого, ну, что это знаю. Так. Не знаю. А вот министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об очередном похищении Соединенными Штатами гражданина России. Соединенные Штаты все собрались и похитили гражданина России. Да, причем он не под заявил. Под покровом ночи. Зловещее преступление на крыше. Я так понял, что они считают похищенными Романа Селезнева, который проворовался там, да, в Америке. Нет, так это понятно, что... И Бута, который там оружием завалился. И Ярошенко, который возил кокаин. Ну да, понятно. Да. Это похищенные. Ну а нет, Лавров считает, что это про какого-то другого гражданина, который что-то тоже вытворил. Но он же сказал, в очередной раз похитили. Да. Он же это говорит, а о них, наверное, так, похищены. Что-то у меня опять с микрофоном пишут. Вот так. Повешу вот так. Нормально? Вот так, нормально? Что это у меня? Нет? Нет, это у меня. Ну я потому что двигаюсь, я очень такой... Как собака эмоциональная, мне всегда говорят, что ты как собака эмоциональная, я вот, куда деваться, такой характер. Ну вот, Лавров еще заявил, что единственной угрозой для страны сегодня является размещение элементов американской системы ПРО как к востоку, так и к западу от российских границ. Единственной угрозой для страны. Вообще бред. И вот самое главное, он сказал, я не вижу угроз со стороны Китая, вообще со стороны Востока угроз не вижу, кроме одной, противоракетной обороны, которая является глобальной системой США и бла-бла-бла-бла. Она же противоракетная, ну как вот он может это говорить? Ну, это же оборона. Да. Но это угроза для него. Оборона – это угроза. Вы не имеете права обороняться, да? Да. Да ну что-то какая-то козлиная логика. Нет, логика... Ну так нечестно, логика да? Это советская, когда была гонка вооружений. Сейчас гонки вооружений нет. Поэтому, конечно, отсутствует полная логика. Нет, когда гонки вооружений, системы ПРО как бы являются оборонительными. Когда есть гонка вооружений, системы ПРО стимулируют... как бы, ну, начало войны, так скажем. То есть, когда мы получаем ПРО на шаг вперед, на порядок выше, мы тогда имеем возможность ударить, чтобы не дожидаться, пока противник такую же систему создаст. Поэтому, когда ограничивали ракетное вооружение, тоже решили и по ПРО заключили договор. Ну, таким образом он говорит, как бы, что США готовится к войне с Россией. Ну, не знаю, может быть, иносказательно, да. Но он таким образом... Откуда тогда опасность возникает? Ну, мне кажется, говоришь, он Геббельс, он говорит для народа. Понимаешь, чтобы народ видел, вот, блин, Лавров сказал, что США для нас опасны. Понимаешь? Какой он Геббельс, клоун он. Уже все его, по-моему, в открытую клоуном называют. Ну, да, чё ж. Заслужил себе погонялого. Вот такой у нас министр иностранных дел. И еще он же предупреждает Украину об угрозе превращения в страну изгоя. Ну, это по себе он, наверное, знает, да? Как ну, превратиться да. в страну Да, изгоя. Конечно. То есть это, якобы Турчинов заявил, что Украина собирается грязную бомбу сделать, либо наладить ядерное оружие. И было это еще 9 апреля. Я, честно говоря, вот слежу за новостями, не слышал и не видел, чтобы Турчинов да, это заявлял. Ну, где-то, может быть, это кому-то приснилось. Ну, вот ты меня спрашивал еще давным-давно, что бы я сделал на месте Украины, вот, связанное с ядерным оружием. Ну, я тогда говорил, говорю сейчас, необходимо выйти из Будапештского соглашения. То есть, таким образом, де юре восстановить вот то статус-кво, значит, ядерное, да, ну, то есть, подписали Будапештское соглашение, вроде мы безъядерная держава, все остальные гарантируют безопасность. Ну, не смогли они гарантировать, ну, ребят, ну, не смогли, нет вопросов. Ну, да, вы же не я, да, я выхожу из соглашения, это не значит, что я завтра соберу бомбу, но это значит, что де юре я могу ее собрать. Вот де-факто у меня ее нет пока, а де-юре она может быть в любой момент. А вы там сами думаете, может, вы тогда обеспечите мне безопасность, если вы как бы ну вот да. таким образом, когда у меня нет бомбы, вы не хотите обеспечивать. Но когда у меня есть право ее создать, может быть, тогда вы захотите обеспечить. Вот, да, это был сильный шаг бы. Конечно, причем выход просто, и самое главное, ну, по факту никого он... ничего не обязан. Да. Подпись свою отозвали, все, вы не выполняете, извините. Мы отзываем подписи. А вы что будете дальше делать? А мы будем думать посмотрим, дальше. Да. А дальше мы будем думать. И все. Вот тут, конечно, все, ну, на уши. Обама сразу станет на уши, скажет, вы что? Но он там уже заявлял, да вы там станете страной изгоем. А, слушай, а мы пока ничего тут не лобаем, никаких бомб не делаем. Хочешь, пришли своих этих с деревянными глазами, как в том анекдоте. Пусть они посмотрят. Ну, посмотрели, нет, точно не делают. А все равно очко джим-джим, потому что в два дня могут сделать. Украина может в два дня атомную бомбу сделать. Конечно, всем будет страшно. А вот Верховная Рада Украины просит международные организации, парламенты, правительства демократических стран мира ввести персональные санкции против лиц, которые ответственны за незаконное удержание в Российской Федерации народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко. Ну, это вполне нормально, конечно, такое... Это как-то, с одной стороны, нормально, но с другой стороны, такую они... Вот, вот в данном случае Украина, когда вот ко всем бегает и просит... что-нибудь сделать, да, ну как-то это выглядит, вот ты правильно сказал, начали бы уж действительно бомбу собирать, по крайней мере, было бы с Нет, чем конечно. Говорить, это как-то выглядит они. Именно вот, чем украинец хорош, да, вот он так молча в стороне что-то делает, а что делать, непонятно, понимаешь, и тогда там, эй, браток, ты что там делаешь, а, ты нам расскажи, пожалуйста. Тация, мы тут. Да-да-да, тилька для Себа. А ничего. Да, вот это было бы очень, очень толково, я думаю. Мальцев, ты что орешь? Хорошо, я буду тише. Орать тут через А орешь. Бывший посол США в России Майкл Макфолс смешную штуку сказал. Спрогнозировал, что режим президента России Владимира Путина просуществует не более 20 лет. Ну, сказал бы, не более 200. Да, то, ну, на всякий случай, а то вдруг 21, а да, он ошибется. 1 апреля это было бы нормально. Гораздо было бы, да. Вот, ну, сейчас-то такие вещи говорят. Сейчас 22 апреля. Вот это как-то звучит страшно, особенно в день рождения вождя мирового пролетариата, да. Ну, я могу что сказать. Ну, Макфол, он мой ровесник, да. Если он считает, что у него есть время... то вот у меня нет времени ждать 20 лет, пока сдохнет Путин и развалится его режим. Вообще нет. У меня нет. У меня какие-то 20. У меня и 10 лет нет ждать. Поэтому я не знаю, если он это будущим поколением хочет оставить, но я не хочу. Ну, он хочет на этом заработать, я так понимаю. Потому что 20 лет гонки вооружений – это неплохие деньги для ВПК, да, я так понимаю, обоих стран. А тут пишут, мирная атомная бомба. Вот как это не парадоксально, об этом еще Тэтчер говорила Ну, атомная бомба — это действительно мирное оружие. Миротворческое. Да, оно способствует укреплению мира во всем мире. Поэтому вот как-то так. Путин ошеломил президента Барака Обамы, предложив кандидатуру актера Стивена Сигала в качестве почетного консула в России в США. В двух штатах. Ну, и ты правильно говоришь про клоунов. Вот это вот абсолютно точно. То есть Сигал тут приезжал, майку мерил, а надо еще и этого Путину, чтобы Путин предложил консулам этого, как у боксера-то этого. Тайсона. Нет, как который тоже майку мерил, этот, который в 9,5 недель снимался. А, ну он же не боксер, этот Микки Рурк, ну Рук. конечно. Ну а кто же он? Боксер, Ну да. Микки Рурк, да. Но любим мы его не за Но это. любим мы его не за это, да. Не только за это. Кстати, один из самых великолепных фильмов, ну, после «Сердца ангела», естественно. Вот это ты видел, где он играл этого рестлера? Рестлер, собственно. Рестлер. Я не помню. Микки Рурк играл. Вот там ему пригодилась его морда, вот это самое. Это очень хороший фильм. Рекомендую всем. Где его там отремонтировали, он был слабоумный и там. Нет, рестлера он играет. Ну, тот, который на ринге дерется. А я Качка не этого. видел, нет. Не Не, видел? не. И как у них там все внутри устроено. Очень интересно. Очень фильм такой интересный, хороший. ВВС США запечатали последнюю шахту межконтинентальных баллистических ракет. Ну это вот ответ. Peacekeeper. Вот как раз Peacekeeper, вот она и называется, да. Да, Хранитель мира. ответ этому, как его, Лаврову, да. Последнюю шахту закрыли, атомную. Так что, не знаю, как вот это комментировать. Это как миротворческий акт или как акт войны? Я думаю, что И в так, и России так. 24 как-нибудь придумают так, что это акт все-таки не миротворческий. Не, ну американцы молодцы, они сказали, а мы не будем вас с собственной территории шмалять. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция и Россия при рассмотрении вопроса о передаче Москве Мистрали исходят из того, что Париж либо осуществит поставку и получит за это деньги, либо возместит расходы с заказчиком. Пациент Это то, о чем мы скорее жив, говорили с чем тобой. мертв. Это мы с тобой об этом как раз говорили, что хитрый Олланд сказал, что если мы не отдадим Мистрали, то мы отдадим деньги. Потому что нельзя же взять деньги и ничего за них не отдать. Да, И это же такая вот, абсурд. да, же абсурд, вывороченные совершенно, и вот вывороченные ответы, вот такой совершенно непонятный. Нет. То есть он не сказал ни да, ни нет. Он сказал, что мы либо так сделаем, либо Ну так, но да. там есть мужчина, назвал его по фамилии. Вот он будет решать и вести переговоры, как мы сделаем. А я не знаю. Мы вот там потом решим. Ну, как мы и говорили с тобой, что люди будут тянуть время до упора. Вот прям вот Да до может и упора. правильно. Путин же тоже придерживается такой Да, тактики, и не он тоже пускает на тянет. тормозах. Он, И они ему в ответку включили нет, его же тактику. конечно, если бы он на них давил, писал бы малявы, там в суды обращался, конечно, они бы не могли действовать так. А ему тоже выгодно, чтобы не было никакого решения. Латвийский министр в США просит ПВО и обещает стрелять в русский спецназ, пишет Укроп со ссылкой на бизнес и Балтия. Ну, что можно сказать? Вот видишь, они тут тоже в Латвии, так сказать, милитаризировались. Тоже хочет Вкус он почувствовали. стингеров и так далее. Нет, ну понимаешь, когда есть сама вот тема войны, вокруг этой темы возникает очень много вкусных вещей. Даже люди, которые являются, ну, далекими от войны, они вдруг понимают, что на этом и заработать можно. И материальные очки, и политические, и все, что хочешь. Да вообще с пистолетом как-то лучше, чем без Да, пистолета. чем без пистолета. Поэтому, конечно, вот я думаю, что Прибалтика сейчас будет в полный рост тут бряцать оружием. Вот этот министр Раймонд Вайонис, я зачитаю тогда вот прямую речь, говорит, Вейонис, вернее. Однажды меня спросили, что вы будете делать, если зеленые человечки появятся на улицах наших городов. Мой ответ был таков, мы будем в них стрелять. Это я специально зачитал для наших потенциальных зеленых человечков, чтобы они не думали, что будет как в Крыму. Они получат пулю в башку точно Не, в Латвии 100% от добрых получат. Это латышей. вообще. И в Латвии, и в Литве мы уже говорили, это даже можно и не думать. Члены крупнейшей партии парламента Европейской народной партии заявили, что лучшей политикой сдерживания России является готовность к войне в Украине. Да, ну это вот из Европарламента эстонские депутаты заявили. В частности, Томас Хендрик Ильвес заявил. Ну, мы говорили, что сейчас, конечно, вот прибалты будут двигаться в этом направлении. Во-первых, они сразу становятся очень такими ценными элементами в любой системе, в Евросоюзе, в НАТО и так далее. То есть, так, ну они маленькие такие, там на них внимание обращают нечасто. А здесь они становятся центром внимания. То есть это Ну да, они на границе империи зла конечно, стоят. политический дивиденд. Особенно Эстония, у которой половина там людей это русские по национальности. Ровно половина Эстонии. Да? Если в Литве там поменьше, но в Латвии побольше, чем в Литве, но все равно там как бы это не так много. В Эстонии это половина. Там пишут 39 каких-то процентов. Все это фигня. Мы понимаем, что половина там. Потому что там всякие неграждане и там и не пойми кто, и те, которые приехали вот сейчас толпой. И есть районы, где 97% русских проживает. Поэтому, конечно, тема вот Крым нашего, она там очень жесткая. И тут еще интересная тема это Калининграда, который абсолютно отрезан от России и находится между Литвой и Польшей. Да? То есть, если там от Гродно там подземный ход можно прорыть, да, там, ну, нет общей границы. В общем-то, вокруг начинаются, конечно, очень серьезные гонки, и это становится новым. Еще этого никто не говорил. Вот я боюсь всегда за такие слова, но скажу. Это становится новыми Балканами. Посмотришь, это новые Балканы. Я имею в виду относительно 19 и начала 20 века. Это камень преткновения будет сейчас вот. Хотя можно этот вопрос разрулить, и даже Путин при их мозгах может совершенно разрулить свободно, но не хочет этого делать. Он наоборот хочет это сделать новыми Балканами. Российские истребители Ту-22М летают над Балтийским и Северными морями со снаряженными боекомплектами, как отмечает немецкий журнал «Фокус». Да, ну вот все, конечно, прекрасно. Ну вот в час пик это украинский сайт. Вот им бы переводчика хорошего бы. Они, во-первых, называют стратегические бомбардировщики истребителями. А Да, я что-то пропустил. истребители Тайфун бомбардировщиками называют. То есть они путают одно с другим, и Ту-22М3, ну, как бы backfire, Да, они называют. Ну, там, в смешно. общем, там бред, Можно короче. я зачитаю? Да ну не, да, ладно. Британское министерство вынуждено поднять в небо свои бомбардировщики Тайфун, чтобы перехватить истребители России над Ла-Маншем. Не, это да, это смешно. Ну да, ну перлы, конечно, желательно, там, конечно, более одаренных переводчиков. Да. Не, может, это какая-нибудь новая воздушная тактика, там выпускают бомбардировщики, они гоняются за Ну, истребителем. не знаю, А какая. истребитель вчетвером одну бомбу несут, да, ну, а они же один не унесет, да. Ну, а статья, на самом деле, я ее нашел в оригинале, она действительно серьезная. То, о чем мы говорили, то, что англичане уверены, вот обрати внимание, мы говорили об этом, что когда будут они уверены, что путинцы таскают ядерную ракету, будет совсем фигово. И вот они говорят, англичане, что мы уверены, что на борту Ту-22М3 ядерное оружие. А ты понимаешь, эта штука летает над Ла-Маншем и может летать со сверхзвуковой скоростью, и может кинуть ракету за несколько сот километров от Англии, то есть очко жим-жим, конечно, сразу же. Поэтому вот последствия могут быть самые нехорошие. То есть англичане знают, что здесь ядерное оружие, за штурвалом люди не трусливые, но нервные, и может произойти любая фигня. В Каспийское море на учения вышли 10 кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии. Путин начал пугать людей в Каспийском море. Кого он там собирается? Иран пугать? Или Казахстан? Или Туркмению? Или Азербайджан? Зачем проводить там? Только вот абсурдно, совершенно политика Путина абсолютно абсурдна. Когда мне говорят, он знает, что делает. Он собирает в Астрахани всех этих ребят. И не проходит полгода, он устраивает там учения. Нафига? Ну, даже если ты их устраиваешь, эти учения, чисто технически, ты их не объявляй как учения. Ну, ты проведи какие-то там сборы, я не знаю, ну, там, мизер какой-то. Ну, тем более, ну, что это за учения? 10 кораблей, какие там корабли? Там вот такие финтифлюшки. Ну, понятно. Там да, какое море, такие корабли, понимаешь? А это же рекламируется как обалденное учение. Кого он пугает? Там нет врагов у него. Там у него потенциальные друзья, он их пугает. Зачем? Может, поэтому он хочет, чтобы все враги были? Ну вот ты сказал то, что есть. Да, там есть. Тогда ему понятно, а так он все время ждет, что его предаст кто-нибудь, да, вот предаст завтра. Зачем? Сразу все враги и все. Так, и так, не надо бояться предательства. Азербайджан, ну, косо смотрит, ну тоже не враги, ну тоже не враги. А здесь он раз начинает что-то там шустрить. Зачем? Ну, мы говорим, он провоцировал шведов. Ну, да, выпендривался, да провоцировался. Сейчас они на ушах стоят. Там кого он провоцирует. Зачем? С учетом того, что у Азербайджана тоже вполне возможно есть ядерное оружие, как ты говоришь, да? Ну, должно быть. Снаряды оставили там, да, и до сих пор судьба их неизвестна. Россельхознадзор по Краснодарскому краю запретил ввоз в страну 99 тонн картофеля из Бангладеша. Что это за новость вообще? 99 тонн картофеля – это два вагона. И да? Это понятно, но имеется в виду новость какая? То, что Египет, вот сейчас Бангладеш и основная масса вот этих вот стран, которые… Они же не входят в санкционный список Бангладеш. Нет, да, но они всем поставляют гнилой картофель. Вот этот вот задержали. Правильно остановили, да? Этот задержали картофель, да. А остальные проходят сюда. И совершенно ситуация непонятная. То есть гнилье со всего мира везут сюда, а здесь это как-то нормально прокатывает. Что происходит, я не могу понять. Вот с точки зрения как бы бизнеса, экономики, вот я не занимался бизнесом. Так это же мертвые души, это же тот же самый сюжет. Ну, не понял. Ну, вот привезли. Ну, допустим, они пропустили. Гнилая картошка, ее же никто не купит. А зачем? Ее уже купили. Они же деньги воруют. Они взяли кредит в своем банке, условно говоря, откатили туда, вывезли, грубо говоря, сами себе. Ну да, сами закупили этого гнилья по полкопейки. За копеечку, правильно, я понял, да. И гонят сюда и сказать, а его не покупать. Да насрать вообще. Покупают или не покупают, деньги-то они уже забрали из России, вывезли. А это все ерунда. Слушай, я даже не додумался. Вот ты какой, прям молодец. Но они же уже никаких денег никому не собираются отдавать. Конечно. Ну это я понимаю. И кредиты сейчас тот, кто получает, крупные, я имею в виду кредиты, ты понимаешь, почему они их получают. Ну, да. Не потому, чтобы отдавать, и банк тоже не собирается их обратно. Потому что им скомандовали дать. Скомандовали, банку. Откат дали, все дела. Они растыривают деньги. В банке же не банковские деньги лежат. В банке лежат наши деньги, они наши забирают. А банк потом скажет, тю-тю, ну вот отняли лицензию или там как, и все, мы не виноваты. За первые два месяца 2015 года экспорт из Германии в Россию упал на 34%. Да, вот тут такая тоже фигня, что тут эксперт, который говорил о том, что упал на 34%, немецкий, он заявил, следующая экономика РФ отстала на 50 лет от западно-германской. Я помню, в 2006 году на СТС сказал, как будучи еще зампредом Саратовской областной думы, тогда это вызвало прям такую реакцию, возмущение. Я сказал, что вина Путина в том, что он не пустил Россию в 21 век. Вот этот эксперт-экономист говорит, что я прав. Потому что если разница 50 лет, то, конечно, То есть Россия находится еще в 20 веке, а сейчас уже, наверное, до 19 дошла, благодаря Путину. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко в интервью «Коммерсанту» заявил в частности следующее, что пакт Молотова-Риббентропа – это стратегическая ошибка, если не сказать преступление советского руководства и лично товарища Сталина. Да, Мироненко этого или Мироненко, его везде показывают, архивариус, он такой молодец, такой Варфоломей Коробейников, архивариус Варфоломей Коробейников, знающий о планах Сталина. Он знает. Там резолюцию вроде они предъявили. Да, да, ты понимаешь, вот в архивах, вот сейчас путинский режим пойдет, вот что мы найдем в архивах? Ну то, что они оставят. А представляешь, как сталинцы подчищали, как сам Сталин подчищал. Mm-hmm. Потом та братва, которая пришла с Хрущевым, подчистила, а потом еще после Хрущева подчистили. То есть там вообще ничего не осталось и найти невозможно. Поэтому, когда он говорит, что это там пакт Молотова-Риббентропа, это такое страшное преступление, нужно... И так что... Все тогда делили, да, Европу и переделали. Да, конечно, нужно вспомнить Мюнхенское, во-первых, соглашение. А во-вторых, я вот напоминаю, что это самое... Было торговое соглашение, заключено на неделю раньше, 19 августа, заключил Советский Союз торговое соглашение. И для Сталина это было принципиально, потому что торговый кредит был дан 200 миллионов. Вот почему вот эти Мироненки не рассказывают Сталину, дан был торговый кредит 200 миллионов. На эти 200 миллионов Сталин мог набирать всего, чего хочешь. Отдавал он что? Да, он отдавал медь, он отдавал редкоземельные металлы и погашал этим кредит. Не деньгами он погашал, а вот этим погашал. Пшеницей погашал. А брал что? В 41-м году, в январе он взял или в феврале эскадренный миноносец, кучу кораблей уже, понимаешь, то есть у меня не было своих. Он брал те вещи, которые потом назвали электроникой. То есть тогда даже и назвали. Это были электрические приборы и так далее. То есть он брал то, чего не было у Советского Союза, и прежде всего брал для армии. И когда вот этот Мироненко говорит, что Сталин отдавал стратегически важные там вещи, я могу с этим согласиться, но я сразу же вспоминаю тогда англичан, например, после Мюнхенского соглашения, которые продали, ну не напрямую, правда, надо отдать им должное, а там чуть как через попу лобзиком, да, продали всех своих армейских лошадей. То есть они перешли на мотор, всех лошадей продали, всех купил Гитлер. И из-за этого он стал мобильным. Вот считают, что у него было очень много там техники, поэтому он мобильный. Лошадей у англичан купил. А для своей техники ему нужен был тетраэтилсвинец. А были санкции. Рузвельт снял санкции. И все, купили тетраэтилсвинец. Вот я специально Шахт, который, кстати, выступал в Нюрнберге, и которого не осудили, а сняли обвинение. А он это наш Набиуллина. Ну, я имею в виду, Центробанком командовал. Вот, Шахт командовал там Центробанком в Германии. И он говорил, вот он вспомнил про «Опель», который, кроме военной продукции, ничего не производил, а полностью овладели американцы. По General Motors владели. Вспомнил про кучу всяких корпораций, про Ford он вспомнил и так далее. Даже про Coca-Cola вспомнил, которая Фанту сделала в Германии, потому что были санкции, нельзя было делать Coca-Cola, сделали Фанту. Поэтому, говорят, что вы хотите, вы посмотрите на себя. И обрати внимание, в Нюрнберге кто выступал, там Геринг и так далее, кого они обвиняли? Они обвиняли Америку, они обвиняли Англию, они не обвиняли Сталина. Я не оправдываю Сталина, он и не нуждается в моем оправдании. У него как бы, ну, дополнительных собак зачем на него вешать? У него, ему своих собак хватит, там, я думаю, в аду. Вот. А вот эта вот тема очень интересная такая, да, они пытаются, вот этот вот Кремль пытается архивариус между строек пройти, но не получится пройти между строек. Россия намерена простить Мадагаскару долг в размере 89 миллионов долларов. Ну вот еще один приедет мадагаскарский, кто там, я не знаю, Вот. И за 89 миллионов. Хороший поездочка. Да, ты представляешь, поездочка, ну я думаю, это не предел, Нет, не ему поездочка оплатят. за 89. Это говорит, мы вам простим и еще вас тут встретим Конечно, ну хорошо. То да, есть это там. вообще просто для того, чтобы что-то они показали. Это Мадагаскар. Представляешь, вот, А ты ну. как, вот давай ставки делать, приедет президент Конечно, Мадагаскар? ну а так бы, или кинет, ты имеешь в виду. Ну не Или думаю, что, кинет? ну не думаю, что кинет, ты чё. Ну, пока они не сказали, что простили, они намерены Ну простить. То есть да. понятно, что они тоже не дураки. А кинуть легко бы кинул, если бы подписали договор. Ну Ну, посмотрим. Ну, ему же Мадагаскару тоже не надо ссориться с Европой. Даже из-за 89. Это же не такая уж большая да. Нет, сумма. ну понятно, для Мадагаскара, но ну, все-таки большая сумма. Что Не, там ну, на для Европы-то Мадагаскаре? небольшая. Кроме лемуров, кроме Но он лемуров. больше потеряет, если поссорится. Ну, Ну, не посмотрим. знаю. Ну там. Ну, я думаю, что и на них особо на эту мелочь никто внимания-то Я не не думаю, обращает. что из-за того, что какой-то мадагаскарец приедет, он поссорится там с Обамой. Не, если бы Обама позвонил мадагаскарцу, сказал, слушай, не езжай, он бы, я думаю, не Конечно, но он поехал, не не позвонит, да. даже не знает его номер телефона. Да? Помнишь, как сержант бил, как говорит, как командиру части, говорит, вам звонят из Пентагона. Не из Пентагона, откуда они знают мой номер телефона? Вот так и здесь. Во Франции случайность помогла предотвратить теракты в церквях. Да, какой-то паренек 24-летний из Алжира, который приехал изучать информатику, компьютерную технику и живет несколько лет, он случайно сам себя стрельнул, я так понимаю, обращался неправильно с оружием, сам себя подстрелил и после этого вызвал скорую. Скорая вызвала полицию, полиция пошла по следам крови. Такой вот, значит, сказочный вариант. И в машине обнаружил бронежилет, много всяких интересных предметов, в том числе и оружие. Вот сразу вспоминается, помнишь, рассказ Всеволода, не рассказ, а произведение, ну, повесть или роман, повесть, наверное, Всеволода Иванова. Там что-то мы идем в Индию, что как он там назывался, я не помню. Но он там, от него жена ушла, а он стал револьвер чистить, или пистолет, я уж не помню. И тот выстрелил, ему что-то там прострелил. И он вызвал врача, врач тут же сказал, что он пытался покончить с собой, жена решила. А он так обрадовался, что она ушла, все, красота. Она решила, что он из-за нее, и пришла и говорит, все, я теперь от тебя никуда не уйду. Он, ё-моё, вот это попал. Так и этот паренек тоже попал. Придурок еще. В Иранский национальный музей возвращены 108 экспонатов. Речь идет о так называемой коллекции Чогамиш. Да, это, в общем-то, очень серьезная коллекция, которая в 64-м году уехала в Америку на 3 года для исследования и изучения. Ну и так там и зависло. Вначале там были проблемы с Шахом, потому что Шах в засос был СССР, да, потом возникли проблемы с Аятоллой Хомейни еще больше. И вот, представляешь, возвращение этой коллекции говорит о том, что все, можно. То есть ворота открыты. Ну, это показатель, это самый лучший показатель, даже более серьезный показатель, чем нефть. То есть те ребята, которые занимаются всякими сокровищами, это более реальные ребята, чем те, которые занимаются нефтью, которые дают вот это свое добро на то, что ну давайте, везите, там, на золотишко, когда возвращают часть золотого запаса, на какие-то исторические культурные ценности. Это очень серьезные ребятишки. Поэтому, конечно, это показательно. И, значит, санкции будут сняты в ближайшее время все. Чистая прибыль американского концерна Boeing в первом квартале 2015 года выросла на 38% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составила 1 336 000 000 долларов. 38% очень много. И тут вдруг, Да, для крупной компании, конечно, да, это и тут безумие. вдруг представляешь такая ситуация. Вот в Израиле Boeing 737 чуть не грохнулся, сел там с развалившимся шасси, взлетел, у него оказалось шасси, осталось на полосе, ну кусок шасси, вот он еле-еле сел. А в Пакистане загорелся Боинг 737 тоже, сразу же после взлета и вернулся в Исламабад он. Как-то вот твоя версия А по мне интересно, поводу... что с Airbus Да, происходит. вот посмотри, вот вначале идут аэрбасовские, тын-дын-дын-дын-дын, все, заканчивается, потом идут боинги, тын-дын-дын-дын-дын. Причем модель-то, вот сейчас 30-37 проблемы, то было с А320-м, то есть они как-то вот прям блоками такими, ты вот как-то угадываешь, мне кажется. Вот мне интересно, не упала ли прибыль Airbus на 30? Упала, в том-то и дело. Да? Да, прибыль Airbus упала. Но как бы, вернее, не так, у Airbus нет такой прибыли, как у Boeing, вот так мы скажем. Потому что то, что есть у них, оно, ну, бьется в рамках прошлогодних. У них долгосрочные контракты. Но исходя из того, что происходит в Европе, можно говорить о том, что снижение идет все-таки по Airbus. Загадочный миллиардер за 600 миллионов долларов переоборудовал Boeing 747 в роскошный летающий особняк. Да, вот так миллион, вот, это сколько он их мог купить? Вот такой Джамбо, замечательный, конечно, красавец. А вот этот вот мне больше всего понравился, каюта в носу. Вот если вы обратите внимание, сверху вот впереди у него кабина пилотов, вот такие черненькие окна, а вот фюзеляж, так сказать, заканчивается носом, и вот это вот кабина, то есть это вот нос, как раз в носу стоит кровать. У него такой вот он. Чтобы смотреть туда вперед, что ли? Не, а вперед нельзя посмотреть. Это вот у некоторых моделей 747-го есть впереди иллюминатор. И вот я удивился. Я думал, он сделает этот дяденька себе, чтобы можно было лежать на кровати, ну, и зверить. Да. Ну, вообще, конечно, впечатляет. Впечатляет. Но кто этот, кто сей миллиардер? А? Интересно, узнаем мы. Не знаю, ну цифра уж больно большая, 600 миллионов. Это, ну и самолет уж большой, конечно. Ну сколько? Ну он стоит сотку, допустим, да? Нет, ты что, 747 дороже сейчас. Дороже? Стоит. Конечно. Ну, я не знаю, но стоил он сотку, ну сейчас там, ну, три он может купить их. Он сейчас дороже, сейчас я врать не буду, но вот последние цены, которые я давно уже видел, что-то по 240, это только такие, знаешь, лоховские, такого вот эконом-класса, пачкой продавали. Получается, да. Но это очень давно, это может лет 5 назад. Очень дорогой тюнинг, ну, собственно, как мы и наблюдаем в случае с тюнингом Мерседеса. Ну да, а такой Мерседес своеобразный. Судья в Нью-Йорке постановил, что на местных автобусах можно разместить рекламу, в которой говорится об убийствах евреев мусульманами. Это что за фигня? Ну там да, там реклама такая, нарисован, значит, какой-то джихадист и цитата, которую он говорит: убийство евреев — это поклонение, приближающее нас к Аллаху. И реклама вопрошает: таков его джихад, а каков ваш? А что рекламируют-то? А ну как бы это социальная реклама, вроде как обращенная к мусульманам, что вы так мыслите или не так. Ну и там народ возмутился, обратился в суд, а судья сказал, что не, ребята. И, в общем-то, я согласен с этим судьей. Почему? Потому что, ну, всегда вспоминается вечный фильм «Народ против Ларри Флинта». Uh-huh. Да, вот какой угодно у человека может быть вкус, но свобода слова превыше всего. Что хочешь, то и пиши, это твое право, о чем речь-то. Ну, может быть, кто-то как-то по-своему воспринимает. А с другой стороны, судья сказал, мне тоже это понравилось, он сказал, что там в США народ здорово привит от всей этой фигни. То есть никого это сильно не взбудоражит, все это правильно поймут. Ну, может, он и прав. Правозащитная организация «Международная амнистия» отклонила призыв принять участие в кампании против роста антисемитизма в Великобритании. Да, ну, понятно, что «Международная амнистия» не хочет влазить в эту фигню. То есть, если еще сейчас вот еще давайте Greenpeace определим, там, международную амнистию, кого там еще таких серьезных. Слушай, а Великобритания — это серьезная проблема, антисемитизм? Да нет, она, эта проблема нигде не серьезная, пока не начинают подтягивать. На ней зарабатывать не начинают. Да, отдельные категории граждан. Всех подтягивать, ну ты как там это? Да пошли вы нафиг. Вот Международная амнистия занимается своими делами, нахер им в эту фигню-то еще лезть. Вы давайте еще Greenpeace сюда подтяните, еще кого-нибудь подтяните, чтобы они этой ерундой занимались. Это уже через край, конечно. Я бы на месте, вот, если бы я хотел противодействовать этому, да, например, я бы создал организацию с какой-нибудь карликовой народности. И где только возникает вопрос об антисемитизме, да, я бы говорил, а вот антибуритизм, он, ну, как бы это самое, гораздо серьезнее вот у нас в нашей стране. И вот все время совал бы вот эту народность, буряты или там ненцы, там, эвенки, да, условно говоря. И поскольку толерантность да, предполагает, что чем меньше твоя социальная группа, да, да, тем больше ты имеешь прав. Ну так да, он да, предполагает. Конечно. И сказать, ну у вас евреев-то много, а нас, бурятов-то, вот всего лишь раз-два и обчелся. И вот давайте, и вот нас расстреляли каждого второго там во время войны. Давайте нам денег, давайте нам славы. Вот прям каждый раз, как говорят про евреев, тут же про бурятов. Про евреев тут же про бурятов, чтобы они сами уже, чтобы их тошнить начало от этого. Тогда манжуры, да, точно, конечно, манжуры. Это самая обижаемая нация всегда, да. Манжуры, она самая маленькая и самая обижаемая, то есть весь 20 век это век уничтожения манжуров, причем всеми, ну, кончая китайцами, ну, да. Конечно, если сравнить уж, ну, ни с кем не сравнишь, конечно, манжур, она самая маленькая, в процентном отношении, я думаю, там, как раз ты сказал, 50%, там и есть 50%, наверное. Это как раз манжуры, да, это уже. Да, кстати, очень хорошая тема такой. Там вон мозг вывернет да, у людей. Как только кто-нибудь поднимает вопрос про антисемитизм, только возникает сказать, а манжуры? А как же манжуры? А как же, вот да? Так вот до абсурда доводить. Да при чем, ну, как это, при чем а манжуры? Они вымирают. Это гораздо серьезнее, чем вот... Вы-то не вымрете, вы еще трахаетесь, ну, хорошо, пока что еще. Да простят нас евреи, слушающие наш передачу. Нет, ну просто... Ничего личного. Ничего. Ну, ребят, ну задолбало уже, действительно, больше проблем нет. Вот только шахтеры в да, и когда, Украине и евреи... И когда русские националисты меня спрашивают, говорят, а почему ты не говоришь о евреях? Вот даже не хочется говорить, и все равно приходится, потому что... Ну, потому что это со всех сторон вылазит. Вот со всех сторон. Разгребаешь, вроде разгреб, опять собралось. Суд Китая приговорил местного жителя к году и двум месяцам тюрьмы за намеренную порчу портрета бывшего лидера страны Мао Цзэдуна в центре Пекина. Ну да, он краску вылил. Ну, я не думал, кстати, что его посадят, но видишь, его присадили и достаточно крепко. Хотя, вот честно говоря, это можно считать демократией. В Корее бы его сразу из миномета расстреляли, я имею в виду в Северной Корее, даже и мяукнуть бы он не успел. Так что вот все познается в сравнении, да? Финны решили исправить несправедливость и вместе с собаками-героями каждый год выбирать котов-героев, которые спасали жизнь хозяевам. Ну да, тут вот переписано много, так сказать, ну 5 наградили котов, а вообще перечень большого количества котов, которые спасли своих хозяев или разбудили их, когда пожар случался, или там, когда... Нужно было принять лекарство, а они забывали, заснули, двое больных сахарным диабетом заснули, коты их будили, кусали, там, хватали, чтобы они выпили лекарство. То есть коты понимают, что вот в этот час он должен там выпить или уколоться и так далее. В общем, очень интересно. Французские ученые провели исследование шампанского, обнаруженного среди обломков корабля, затонувшего 170 лет назад. Да, ну из этого они вот сделали вывод очень хороший. Там следы мышьяка нашли, что раньше мышьяком вредители, солями мышьяка убивали вредителей, а сейчас не убивают. А так вообще я не понимаю, когда рассказывают, вот, ну я в винах, может быть, и не очень хорошо разбираюсь, как человек не пьющий. Вот, но я знаю, что шампанское через 7 лет умирает, да? Но как бы любые шипучие вины, там 7, максимум 8 лет, через 8 лет там уже ничего не остается, потому что, ну, это шипучее вино. Это какие-то другие вина, там сладкие вина, они могут и даже должны долго стоять. Чем дольше они находятся, тем лучше. А вот здесь это пролежало в Балтике на 50-метровой глубине 170 лет, и они говорят, что еще очень хороший вкус сохранило. Ну, не знаю, как это. Ну, может быть. Ну, вот сейчас вот эта тема, кстати, прет. Вот подъем с каких-то затонувших судов, кораблей, там, всего на свете. Это хороший стал бизнес. Сейчас еще будут улучшаться системы, так сказать, водолазные системы. И будет улучшаться система подводных дронов. И тогда вообще это попрет на ура. Так, мы чуть ускоряемся. Так, давай. Вот тут интересная история про двух пенсионеров, мужа и жену, которые жили в разных домах престарелых и умерли в один день. Как. Да, у них болезнь Альцгеймера была, и вот они в апреле месяце тут умерли в один день. По 89 лет ей, а ему 93, они в связи с тем, что болели, в разных домах, представляешь, их разлучили ужасно. И они умерли с разницей в 3 минуты. Утром в 4 часа утра. То есть никто не знал о том, что умер другой. Представляешь? Вот, вот квантовая теория в биологии. Видишь? Связаны бывают не только частицы, но и люди. Да. Три зебры сбежали из пригородного поместья и вырвались на улицы Брюсселя. Там объявили уже чрезвычайное положение. Ну не, ну они там побегали, их поймали. Ну я думаю, вот если бы я был зеброй, я бы тоже убежал, конечно. Это я вспоминаю, как в 90-е годы утром рано вышел на улицу, там недалеко от Арса. И смотрю, а у Арса там этот зверинец привезли. И смотрю, ходят какие-то козлы, что-то там траву едят, какие-то эти страусы, ну, зебры. Я думал, что их выпустили, чтобы они могли подкормиться травкой. А это, как потом выяснилось, обезьяна открыла. Вылезла обезьяна, открыла всех животных, они разбежались. И вот этих козлов дня три по горам там, по первой, второй дачной ловили, там этих страусов ловили. Но самое интересное, представляешь, хищник ни один не вышел. Хищники им открыли клетки, они забились в угол, и ни один не пошел. И эти все убежали, все травоядные, а хищники ни один не вышел. Волки, там тигры были какие-то, там пумы, все остались сидеть, никто не вышел. В Шотландии оживленный участок трассы был временно закрыт после того, как собака взяла на себя управление трактором. Ну да, собака как-то куда-то нажала, на тракторе выехала, и люди увидели, что собака там в кабине мечется, а трактор едет. Потом трактор куда-то врезался. В общем, забавное такое животное, да? А, тут вопросы уже пошли, да. Да, давай вопросы ответим. Вопрос. Вячеслав, главное оружие Путина – это духовность. Может ли такое быть, что придете вы в Кремль с пулеметом, а там Путин, посмотрите вы на него, и духовные скрепы вас так и схватят, и присягнете вы царю? Ну, вообще, маловероятно, что Путин будет в Кремле. Начнем с этого. Его не будет. Он и сейчас-то Кремля боится, он там не появляется. Я не думаю, что я бы очень хотел, так сказать, встретиться с ним вот в такой ситуации. Но я думаю, что это мало вероятно. К сожалению. Но у меня, вы знаете, как бы вот. Нет, я в данном случае не сентиментальный человек. У меня нет того, чтобы я как бы задавал себе вопрос, прав я там или не прав. Я уверен абсолютно в своей правоте. Поэтому это возможно тогда в каких-то фильмах, когда человека мучают какие-то сомнения, какие-то вопросы. Меня не мучают сомнения. Не потому, что я дурак, да, это обычно дураков не мучают сомнения. Но вот в данном конкретном случае меня сомнения не мучают. Почему? Потому что я обладаю знанием. Не каким-то абстрактным знанием, а знанием этих людей. Я знаю, чем они занимаются, что они делают, что они уничтожают Россию. И я прогнозировал все время, нахождение Путина у власти, все эти ухудшения, все эти вещи, все же спрогнозировал. Почему я и не стал с ними сотрудничать. Если я не стал тогда с ними сотрудничать, зачем мне сотрудничать с ними сейчас? Так. Так вот, нам опять не забывайте после эфира ставить новую трансляцию. Поставим обязательно после эфира. Так. Вот Илья Богданов готов пообщаться. И тут тебе нужно что-то. Сейчас куда он убежал? Готов пообщаться по поводу эфира. Твиттер Ильи такой-то. Ему передали номер телефона Эдика. Ну, передали, пусть позвонит, не вопрос. Вячеслав, прокомментируйте отмену георгиевских ленточек в Беларуси. А мы вчера говорили об этом, что там будет цвета белорусского флага ленточка. Ну, вполне логично. Я так понимаю, что Лукашенко не хочет во все это влазить. И еще очень интересная сегодня информация о том, что там в Беларуси местные байкеры встали на дыбы, там и многие другие, которые ожидают проезда вот этих ночных волков. И я так понимаю, ожидают их сбитыми, с бейсбольными, не меньше. Потому что, ну, как бы, заявления, которые в интернете самые такие резкие, что ну давайте, давайте, приезжайте. То есть, представляешь, что натворил Путин? Ну вот, представь, нет войны, там Янукович, не Янукович, пофигу, вот, нет войны на Украине, ну, даже Янукович скинули, те же самые ребята, ну нет войны, нет Крым наш и так далее. Вот какие-то ночные волки захотели бы ехать в Берлин. Да мы бы об этом не узнали, потому что это была бы никому не интересная история, никто бы в Беларуси эти местные байкеры с ними вместе прокатились, помахали бы красным знаменем, их встретили бы в Польше и так далее, все бы поаплодировали, выпили с ними водки, никто бы ничего, ни одного слова плохого не сказал. Ну так ведь было бы? Ну да. Ну, то есть из-за одного кренделя получилась вот такая вот фигня. Даже вот эти вот байкеры, они не понимают, насколько сильный разрыв произошел. То есть произошел вообще невероятный разрыв. Так. Здесь что-то больше троллей, чем вопросы задают серьезные. Так, Вячеслав, когда какой будет ваша политика в отношении Приднестровья? Ну как, в отношении любых, так сказать, территорий, на которых русские люди находятся, конечно, она будет добрая, прежде всего, эта политика. Но с другой стороны, мы понимаем, что там очень сложная с Молдавией ситуация, а с Молдавией мы не хотим ссориться ни в коем случае. И я думаю, что мы найдем выход, который вот Путин просто никогда его не пытался найти. То есть он пытался всегда на кого-то наехать, понимая, так сказать, свое некое величие, которого на самом деле нет. Какое нафиг величие? А я думаю, что очень легко договориться со всеми. И если только люди будут видеть, что ну, как бы, что здесь реально хотят с ними договориться, они обманывают их и не прикалывают, да? Потому что многие вещи можно решить, если решать не в наглую. Понимаешь? Главное же это наглый подход. Такой подход, как «а ну поди сюда, а ну-ка дай, а ну иди отсюда». Но это никому не нравится. Ну как так можно? Если что-то дай, то тогда на что-то взамен и так далее. То есть это и есть дипломатия. Это и есть дипломатия. Я уверен, что в Молдавии 99 человек, процентов людей, не говорят там «Приднестровье наш», и что невозможно с ними решить этот вопрос, с Приднестровьем. Если что-то предложить взамен, реальное такое, что можно потрогать. Все же люди, все достаточно прагматичны. Мало людей таких, которые ну, пробиты так, что вот оно вперед, там, как Аншлюс Австрии, да, там, или Данцевский этот коридор. Поэтому нужно сесть и посмотреть, как, кому что нужно, кому что выгодно. И все, все вопросы будут решены. Я вижу это так. Но это можно только при добрососедстве, а не тогда, когда над тобой летит Ту-22М3, независимо от того, кто его как называет, там бомбардировщик или истребитель. Страшно тогда договариваться с такими людьми. Вячеслав, возможно, что Путин планировал напасть на Украину задолго до 2014 года. Я не думаю, что он планировал задолго до 2014 года, но я и не думаю, что он это не планировал. Да? Ну, то есть, он тактик, на самом деле. То есть, у него нет стратегии, у него какая-то ближняя тактика. И он мог рассматривать, каким образом. Ну, надо будет, значит, что-то там решим. Но что он не планировал нападать своими силами, это точно. Мы вот, помнишь, в прошлом году еще с тобой спорили, я говорю, ну, официально не пойдет он. Никогда он не пойдет официально. Так оно и случилось. Официально он не пошел. Он готов отправлять там трактористов с этими, как мы спорили немного шахтерами, об этом. Да. Ну, он готов отправлять. Опустим. А? Спорили мы немного не об этом, но опустим. Как не об этом, об этом? Нет, мы спорили о том, будет ли продолжаться это, ну, движение после Крыма вверх. Я говорю, да, конечно, будет продолжаться и будет отжиматься. А потом, а ты сказал нет, а потом ты сказал, да, ты оказался прав, он пошел дальше. Но не имел в виду, что войсками. Войска, нет, об этом мы не говорили. Как-то. Нет, это потом ты придумал, уже не, потом наш разговор. Давай откроем, вот кто там... А кто смотрел, найдите. Я это, абсолютно уверен. И это точно, было где-то помню. В середине апреля. Не, не в середине и апреля, это в начале я апреля. Я не сойду, потому что я это помню. Ну, одно, это легко открыть и посмотреть. Неважно, я с этого не сойду. Не, ради бога, ну, да. как... Я помню это, нет, просто по-другому нет. Видеозапись осталась. Мне видеозапись, вот на нее плевать. Я помню абсолютно четко, о чем мы с тобой говорили. Нет, и я помню свое, это очень свое это самое, видение этого процесса. Поэтому оно видение всегда меняется. Надо немножко, да. А поэтому видеозапись, да, это очень важно. Но я понимаю, и ты можешь видеть по-другому. И поэтому надо немножко корректно к этому подходить. Хорошо. Более корректно. Да? Не говорить, что вот ты был неправ, а я был прав. Ну, это как-то... А я не говорил, что ты был неправ. Ты сказал, что мы поспорили, ты потом мне сказал, что да, ты был прав, что он пойдет дальше. А теперь ты мне говоришь, вот что я был прав, хорошо, а ты был неправ. Хорошо, хорошо. Я только из-за этого. Я не говорю, кто прав, кто не прав. А это, ну, несправедливо немножко получается. Тут у меня спрашивают, Слава, ты лох или крутой? Давайте так договоримся. Я крутой лох. Так будет правильно. Это кто-то, наверное, да, только из армии пришел. Ну, наверное, да. Ну что, все тогда? Да, у нас все. Так, вот, Вячеслав, скажите, как Касьянов попал в оппозицию? Это ведь король воров и личный гвардеец Солнцевских. И как Борис Миронов собрался встать под его знамена. Ну, вот, и насчет короля воров. Я бы усомнился, да. Если вы помните, Касьянова называли Миша 2%. Да? Вот у нас Вова 100% сейчас правит. Поэтому это максимум, что могли навешать на Касьянова, это 2%. Максимум. Ну, как бы... Я не думаю, что он король воров. Кроме всего прочего, Касьянов сейчас объединяет оппозицию. Почему? Ну, мы видим, что он не претендует на руководящую роль. А это очень важно при объединении оппозиции. Потому что каждый говорит, я главный. Ну, в оппозиции так ведь, правильно? Каждый говорит, я главный. Касьянов не говорит, что я главный. Это уже хорошо. Это уже большой его плюс. Ну и третий плюс Касьянова, который каждый может, так сказать, понять, да, как-то ощутить, когда пообщается с ним лично. Он очень харизматичный. Касьянов хорош, когда ты с ним лично общаешься. Он очень харизматичный, очень умный человек. Ну, как бы к нему проникаешься доверием, безусловно. То есть он умеет себя поставить и не доминирует над людьми. А это очень важно для политика. Поэтому у него много плюсов. У него достаточно минусов, я не буду их перечислять. Для этого у нас есть враги, которые пусть наши минусы перечисляют. А плюсов у него достаточно много. И Касьянов, конечно, это не Кудрин. Вот когда начинают путаться, вот они там, вот Кудрин, Касьянов, Кудрин и Касьянов, это абсолютно разные, так сказать, субстанции. Спасибо, до свидания.